Было бы неплохо. А сейчас давай-ка отошлем фотографии и отпечатки пальцев в Милуоке. ФБР. По крайней мере, хоть совесть чиста будет. Ну да, мы можем, конечно, начать в стену лбом биться. Или ты просто можешь позвонить Шарон в Миннеаполис и попросить ее об услуге. Холлоран притворился, что ничего не слышал, и зашуршал бумагами на столе. «Как зовут начальника отделения ФБР в Милуоке?» «Барт?» «Экман». «Точно. Не хочешь собрать пакет документов для отправки, пока я настрочу ему письмо?» Боннер склонил голову набок. «У тебя есть прямая линия связи с ФБР, и ты не воспользуешься ею только потому...» Холлоран сосредоточенным видом шуршал бумагами, а, найдя, наконец, пустой бланк для факса, стал заполнять его с видом хирурга, проводящего сложнейшую операцию. Он не обращал на Боннера ровно никакого внимания, пока тот не встал и не навис над столом Холлорана, как глумливый рекламный дирижабль фирмы «Гудир». «Позвони ей, Майк, строго по делу». Холлоран тихо-тихо положил ручку на стол. «Даже не подбирайся ко мне с этим, Боннер. Ни в лоб, ни в обход. Мы с Шарон больше не разговариваем, и ты об этом знаешь». «Да, я об этом знаю. И если уж мы об этом заговорили, то я считаю, что это чертовски глупо». «А я нет». «Но тебе же придется с ней когда-нибудь поговорить». «Официально она все еще помощник шерифа округа Кингсфорд». «Только до понедельника». «Что?» «В понедельник кончается ее отпуск. Если она утром не появится на перекличке, то будет уволена». От такой новости Боннер отступил на шаг, медленно опустился в кресло и поглядел на старого друга через стол. «А она об этом знает?» Холлоран коротко кивнул. Официальное уведомление было отослано месяц назад с печатью. Она его получила. «Ты послал ей письмо с сообщением о возможном увольнении. Письмо? Письменное уведомление? За 30 дней до конца оговоренного отпуска. Это закон. Телефонный звонок был бы уместнее». Холлоран отложил ручку и посмотрел Боннеру в глаза. «Я поступил так, как счел нужным. У меня под началом полицейский участок и дыра в расписании, которую я заделывал месяцами, с тех самых пор, как Шарон ушла в так называемый временный отпуск. У меня в кабинете есть телефон, который обязательно звонит, если мой помощник вдруг соблаговолит набрать номер. Шарон перестала звонить мне давным-давно, и я устал беседовать с ее автоответчиком. Будешь продолжать утюжить меня насчет Шарон, или послушаешь, какие еще у меня есть соображения по поводу того, как опознать наших трех утопленников?» Боннер откинулся на спинку кресла и сложил руки на той впадине, которую он по-прежнему считал грудью. «Я бы еще поутюжил тебя насчет Шарон, но если тебе от этого и правда будет лучше, давай послушаем твои соображения». Глава 7. Уже третий год подряд полицейское управление Миннеаполиса организовывало ярмарку для программы «Проблема молодежи». И по всему было видно, что в нынешнем году все пройдет лучше, чем в предыдущие два. Было уже четверть часа, но в парке по-прежнему ступить было негде из-за толпы родителей с детьми. Свободные от дежурства полицейские либо заведовали аттракционами и лотками с сувенирами и сластями, либо, если у них были свои дети, просто гуляли с ними и наслаждались праздником. Детектив Лео Магоцци только что освободился после добровольной смены в палатке с хот-догами и теперь собирался хорошенько повеселиться. Он купил 3 билета на сливной чан у новичка из отдела по борьбе с мошенничеством. Из вежливости посмеялся, когда тот не слишком остроумно назвал аттракцион «пивным чаном», и встал в очередь, где под ярким августовским солнцем уже жарилось человек 20, и среди них шеф Малкерсон. Высокий, светловолосый, с льдистыми синими глазами, шеф был похож на скандинава, и легкая летняя одежда смотрелась на нем как-то не к месту. Магоцци первый раз в жизни видел этого болезненно щепетильного в отношении внешнего вида человека не в дорогом костюме, и это его даже немного нервировало. Даже сам шеф, казалось, еще толком не освоился с легкой рубашкой и широкими брюками. И то и дело теребил незащищенный галстуком ворот, будто искал и не мог найти отсутствующую часть тела. «Добрый день, сэр. Хорошо, что вы сегодня смогли прийти», — поздоровался Магоцци. На лице Малкерсона промелькнул легкий намек на улыбку. «Я и сам рад здесь оказаться, детектив, хотя должен признать, что, стоя в этой очереди и собираясь причинить физическое неудобство одному из сотрудников нашего управления, я испытываю некоторое чувство вины». «Ну, вы не один такой». «Да, я это вижу. И я помню, что нас оправдывает достойная цель». «Совершенно верно, сэр. Больше того, если это вас успокоит, могу сказать, что я точно знаю, что детектив Ролсет только рад возможности внести такой значительный вклад в наше общее дело». Это, конечно, была полная чушь, и все, включая шефа Малкерсона, об этом знали. Джина Ролсет, напарник и лучший друг Магоцци, рвал и метал, узнав, что будет сегодня основным развлечением. Но крыть ему было нечем. Чуть раньше, на этой неделе, кто-то, не назвавший себя, позвонил в управление и изъявил желание пожертвовать в фонд программы «Проблема молодежи» сумму, равную всему предполагаемому доходу от ярмарки, но с единственным условием. Джина должен был занять насест над Чаном. Джина отказался наотрез, закатив форменную истерику. Но как только слухи о предложении дошли до отдела по расследованию убийств, каждый детектив не преминул напомнить ему, что своим отказом он отнимает еду у голодных детей, что из-за него они завтра могут оказаться на улице и так далее и тому подобное. Никто не знал, кто за этим стоит. У каждого, естественно, были свои соображения, но одно уже было ясно. В это дело Джина будет вгрызаться зубами до тех пор, пока не докопается до истины. Магоцци и Малкерсон инстинктивно съежились, когда начало очереди взорвалось радостными воплями и хохотом. Минутой позже, к ним приплясывая, подошел маленький, худой и рыжий детектив Джонни Макларен с голубыми разводами от мороженого на обгоревшем лице. «Черт, это было здорово! Вы бы видели его лицо, когда мяч попал в цель, и он ухнул вниз. Я страшно рад, что взял отпуск на неделю и не скоро появлюсь на работе». Он обратился к Малкерсону. «Шеф, но вы же должны знать, кто стоит за всем этим, а? Вы ведь говорили с ним по телефону, а?» Лицо Малкерсона приобрело выражение истукана с острова Пасхи. «Не имею ни малейшего представления, детектив. Принимая во внимание обстоятельства, я не мог настаивать на том, чтобы звонивший назвал себя. Этот очень щедрый человек особо оговорил, что желает сохранить свое инкогнито». Макларен скосоротился и покачался взад-вперед на каблуках, словно решая, верить шефу или нет. «Ну ладно, шеф, я понимаю, дареному коню в зубы не смотрят. Удачи вам обоим. Пойду куплю себе еще билетик». «Поверить не могу, что ты не кто-нибудь, а мой, черт тебя побери, богом данный напарник, тоже участвовал в этом извращении». Джина сидел за залитым солнцем пластиковым столом вместе с Магоцци и угрюмо вычерпывал из поплывшего бумажного стаканчика липкие остатки растаявшего мороженого. Он уже сменил мокрые плавки и футболку на джинсы и старомодную рубашку для боулинга, видевшую лучшие дни, хотя были эти дни, скорее всего, еще до начала Корейской войны. Магоцци прилагал все усилия к тому, чтобы сохранять на лице сокрушенное выражение. «Ну, мы с шефом поначалу сомневались и думали, стоит ли, но когда увидели, что тебя отправила в Чан собственная дочь, то вроде как успокоились». «Да уж, но на этой маленькой предательнице я еще отыграюсь. Она у меня получит разрешение на вождение аккурат лет в 50. Черт, как чувствовал, что не надо было отдавать ее в секцию софтбола». Ну, в общем, если это будет для тебя утешением, мне сейчас как-то неловко перед тобой. Черт, я и понятия не имел, что до сих пор неплохо бросаю». Джина посмотрел на него яростным взглядом. «Да и шеф понятия тоже не имел. А я тут только что совершенно случайно узнал, что этот сукин сын был лучшим питчером всех времен, когда учился в Миннеаполисском университете. И вот что я тебе скажу. Ты найдешь главного комедиографа, того, кто все это устроил, а я тогда подумаю, простить мне тебя или нет. Даже шеф не знает, кто это». Джин искривился и поскреб мокрый ежик светлых волос. «Да уж, конечно, не знает. А знаешь, что я на самом деле думаю? Я думаю, что вся эта порнография — заговор управления против меня. И ставлю 10 баксов, что придумал все Макларен, этот ирландский крысеныш. Зуб даю, что никакого анонимного жертвователя вообще не было. А вы все сейчас со смеху помираете над наивным Джина». «Ничего подобного. На днях я сам видел на столе у Малкерсона номер электронного счета для перевода денег. Выглядел как настоящий». «Не врешь? Ты его проверил?» «Слушай, дружище, я ради тебя выйду на линию огня, но я не хочу из-за этой истории терять работу». Магуци выдержал многозначительную паузу и улыбнулся. «Я отдал его Грейс». Кислая гримаса Джина растаяла быстрее, чем до этого его мороженое. «Ты официально вычеркнут из моего черного списка, дружище?» «Рад слышать. Ну ладно, тогда колись. Правосудие в нетерпении. Я пока ничего не знаю. У Грейс не было времени проверить его до того, как она отправилась в Гринбэй. Черт, совсем об этом забыл. Когда она вернется?» «Через пару дней». «Не пойдет, я так долго ждать не могу». Джина на несколько секунд задумался, затем торжествующе посмотрел на Магоцы. «Эй, а если попросить Харлия с Родранером? Они обработают номер не хуже Грейс, и им сейчас, наверное, скучно до чертиков, без их двух барышень, с которыми они носятся, как курица с яйцом. Можем за услугу вытащить их на пиво с бургерами». «Сегодня суббота. У тебя что, не назначено свидание с женой и детьми?» «Жена и дети бросили меня ради пиццы с софтбольной командой, в которой играет Эллен». «Ты пропустишь пиццу?» «Да они идут в один из этих кошмарных ресторанов, ориентированных на родителей с детьми. Там ребятишкам можно хоть на уши вставать. На стенах обои с пепперони. Я до такого не опускаюсь. И к тому же это исключительно женское мероприятие». «А как же твой сюрприз? Его мужские качества не потерпят ущерба от стопроцентной девичьей компании». «Ученые доказали, что половая самоидентификация начинается не раньше, чем в 5 лет». Магоцци пожал плечами. «Я позвоню Харлию». Джина просиял. «Ты настоящий друг? Слушай, купи мне хот-дог. Я дохну с голоду». Магоцци полез в карман за кошельком, и тут зазвонил его сотовый. «Иди один», — сказал он, протягивая напарнику 20-ку. «Я пока отвечу». Он вдруг понял, что надеется, как дурак, что Грейс Макбрайт вдруг одолела непреодолимая потребность услышать его голос. По правде говоря, такого еще ни разу не случалось. Но иногда ничего другого не остается, кроме как цепляться за мечту. Он уже закончил разговор, когда вернулся Джина. Он был нагружен 3 длиннющими хот-догами, 2 пакетами мини-пончиков и неопознаваемой на вид закопченной штукой на палочке, и брел медленно-медленно, опасаясь все это растерять. Сдачи у Джина оставалось всего $2, которые он и вручил Магоцци. «И все? Меня оправдывает достойная цель, как ты сам не устаешь мне твердить. Это Грейс была?» «Если бы. Наш старый приятель Майк Холлоран». Джина понадобилось пара секунд на то, чтобы вспомнить, кому принадлежит это имя. «Да ну! И какие там дела в сырном географическом поясе?» «Любопытное. Если судить по тому, что произошло там сегодня утром, да? И что?» «Они выловили 3 трупа в затопленном карьере. Сначала думали, что это утопленники, но потом, разложив их на берегу, увидели, что в них полно дыр, не предусмотренных природой. Кто-то полоснул по ним из автомата. Коронер полагает, из М-16». «Не каждый день такое случается». «Да, по крайней мере, в цивилизованных странах. Одна очередь на всех троих, как при расстреле». Джина отхватил от хот-дога, который сочился горчичной кровью и щерился луковой щетиной. Чудовищный кусок. «Господь спаситель! Не лучший способ провести субботний день. А почему он тебе позвонил? Думает, здесь есть связь с Миннеаполисом или что?» Магоцы пожал плечами. «Они просто не знают, с чего начать, потому что не могут опознать тела. Все трое голые. Никаких особых примет, и отпечатки никак не помогли». Холоран подумал, что Грейс может прогнать фотографии через ее программу распознавания лиц. Он надеется, что хоть так что-нибудь всплывет. «А почему он не позвонил Шарон? Это было бы проще. Они же сейчас едут практически мимо его ворот». Джина смолотил один хот-дог и принялся за второй, потому что он и знать не знает, что Шарон едет в Грин-Бэй с Грейс и Энни. Брови Джина поползли вверх. «Я думал, эти двое парочка». «Трудно ходить на свидание, когда между вами 200 миль. А что плохого в сексе по телефону?» «Я не спрашивал. Черт, надеюсь, она не променяла его на ФБРовскую форму». «Мы до таких подробностей не добрались. А ты позвонил Грейс?» «Ее сотовый не отвечает. Я оставил сообщение». Магоца озадаченно разглядывал закопченное нечто на палочке. «Что это за ужас?» «Мясо цыпленка с овощами». «Отвратительно». «А ты будто знаешь». Глава 8. Закончив проверять телефонные линии, Грейс вернулась на улицу, ко входу в кафе, и остановилась там, прислушиваясь. Она не услышала ничего, кроме доносящихся из здания приглушенных голосов Энни и Шарон. Она повернулась к кафе, и ее ослепило солнце, отразившееся в больших витринных окнах. Когда Грейс открыла затянутую сеткой дверь, Шарон и Энни одновременно и похожим движением вскинули голову и посмотрели на нее. Они сидели за барной стойкой и пили газированную воду из банок, взятых в стоящем неподалеку холодильнике со стеклянной дверцей. Энни размахивала сотовым телефоном, стараясь поймать сигнал. «Этот кусок пластика безнадежен. Снаружи не работает, внутри тоже не работает. Грейс, милая, нашла кого-нибудь?» Она протянула Грейс бутылку воды и сунула бесполезный телефон обратно в сумочку. Грейс покачала головой, открыла бутылку и сделала глоток. Затем сказала: «Кто-то перерезал все телефонные линии». «Что?» «Прямо под распределительными коробками. На стене кафе, бензоколонки и деревянного дома». Долгую секунду в воздухе висело молчание. Наконец Шарон сказала: «Может быть, дети?» «Может быть». Энни смотрела только на Грейс. «И что ты думаешь, Грейс?» «Что нам надо выбираться отсюда?» Энни вздохнула, глотнула в последний раз из банки и встала с табурета. Она подошла к холодильнику, взяла оттуда 3 бутылки воды и поставила одну из них на стойку перед Шарон. «Зачем это?» «Запихай в сумочку, солнышко. Снаружи настоящее пекло, а нам, кажется, снова предстоит прогулка». «Ты что, шутишь? Если судить по карте на автозаправочной станции, до ближайшего города не меньше 10 миль. И то с того места, где мы оставили джип. А что, парочка таких техногуру, как вы, не сможет починить телефонные линии?» «Там 25-парный кабель», — объяснила Грейс. «Придется много сращивать. Часа 2 провозимся. А к тому времени местные вернутся, куда бы они ни исчезли, и отвезут нас куда надо. А пока у нас есть еда, вода и место, где спрятаться от солнца». Энни посмотрела на Шарон так, будто та, по ее мнению, сошла с ума. Она на секунду забыла, что не все в мире знают, что когда Грейс говорит «нам надо выбираться отсюда», ей надо верить, как собаке поводырю, которая тянет слепого прочь от колес несущегося на него автобуса. «Давайте выдвигаться». «Ладно». Шарон не оставила надежды их урезонить. «Давайте тогда так. Вы с Грейс останетесь здесь, начнете налаживать телефоны, а я пойду, ну, просто для очистки совести. Может, мне повезет, и я кого-нибудь встречу на дороге. Без обид, Энни, но на улице 90, а аэробика на свежем воздухе, как я понимаю, не твой. Тихо». Грейс мгновенно и почти бесшумно переместилась к двери и замерла, закрыв глаза и послав отточенную иглу внимания налево, вдоль дороги, мимо бензоколонки и за поворот, после которого дорога исчезала в лесу.